отстал, окликнул сзади Лагутина. Тот подъехал, поворачивая свою невзрачную лошаденку, сбоку выжидающе поглядел на Исаула. «Что нового у вас в комитете?» — спросил Лесницкий. «Ничего нет». «Ты какой станицы, Лагутин?» «Букановской». «Хутора?» «Митякина». Теперь лошади их шли рядом. Лесницкий при свете фонарей искоса посматривал на бородатое лицо казака. У Лагутина из-под фуражки виднелись гладкие зачесы волос. На пухлых щеках неровная куделилась бородка. Умные с хитринкой глаза сидели глубоко, прикрытые выпуклыми надбровными дугами. Простой с виду, постный. А что у него за душой? Наверное, ненавидит меня, как и все, что связано со старым режимом, с палкой капрала, — подумал Лесницкий, и почему-то захотелось узнать о прошлом Лагутина. Семейный? Так точно. Жена и двое детишков. А хозяйство? «Какое у нас хозяйство?» — насмешливо, с ноткой сожаления сказал Лагутин. «Живем ни шатка, ни валка. Бык на казака, а казак на быка. Так всю жизнь и крутимся. Земля-то у нас песчаная», — подумав, сурово добавил он. Лесницкий когда-то ехал на станцию Себряково через Букановскую. Он живо вспомнил эту глухую, улегшуюся на отшибе от большого шляха станицу, с юга прикрытую равнехоньким неоглядным лугом, опоясанную капризными извивами хопра. Тогда еще с гребня от Еланской грани, верст за 12, увидел он зеленое марево садов в низине, белый обглоданный мосол высокой колокольни. «Супись у нас!» — вздохнул Лагутин. «Домой, наверное, хочется, а?» «Как же, господин Исаул, конечно, гребтиц поскорее возвернуться. Нуждишки немало приняли за войну. Едва ли, брат, скоро придется вернуться». «Придется. Войну-то не кончили ведь?» «Скоро прикончат. По домам скоро», — упрямо настаивал Лагутин. «Еще между собой придется воевать. Ты как думаешь?» Лагутин, не поднимая от луки опущенных глаз, помолчав, спросил: «С кем воевать-то?» «Мало ли с кем. Ну, хотя бы с большевиками». И опять надолго замолчал Лагутин, словно задремал под четкой плясовой звяк копыт. Ехали молча минуты три. Лагутин, медленно расстанавливая слова, сказал: «Нам с ними нечего делить». «А землю?» «Земли на всех хватит». «Ты знаешь, к чему стремятся большевики?» «Трошки припадал слыхать». «Так что же, по-твоему, делать, если большевики будут идти на нас с целью захвата наших земель, с целью порабощения казаков?» «С германцами ведь ты воевал, защищал Россию». «Германец — дело другое. А большевики?» «Что ж, господин Исаул», — видимо, решившись, заговорил Лагутин, поднимая глаза, настойчиво разыскивая взгляд Лесницкого. «Большевики последнюю землишку у меня не возьмут. У меня в аккурат один пай. Им моя земля без надобности. А вот, к примеру, вы не обижаетесь только, у вашего папаши 10 000 в десятин». «Не 10, а 4. «Ну, все одно, хуче 4, разимал кусок. Какой же это порядок, можно сказать? А кинь по России... Таких, как ваш папаша, очень даже много. И так рассудите, господин Исаул, что каждый род куска просит. И вы желаете кушать, и другие всякие люди тоже желают исть. Это ведь один цыган приучал кобылу не исть, дескать, приобыкнет без корма».